подсчет. Было неправильным ехать в Рим, не изгладив из памяти Берлина и не залечив ран российских. Слишком рано, слишком мало грело солнце, и тело еще не просолилось морской бодростью. Не потому ли Рим оказался чужим, хоть и по-прежнему прекрасным? Я снова в деревенском уединении. Одинокий дом в лощине, где весной весело журчит горный ручей, сейчас уже скудноватый, пониже мельница. Отсюда море не видно, хотя слышен даже небольшой прибой. Проезжей дороги нет, мимо проходят только те, кто живут высоко в горах. Ночью прекрасный концерт лягушек и крякающих, и сладостно свистящих. Есть соловьи, но они плохи в Италии. В темноте вспыхивают таинственной сеткой лампочки летающих жучков. Здесь прохладно днем, изумительно вечером и немного жутко ночью. Книги свалены в угол, бумага под книгами, чернила высохли. Собственно, мне нужно очень немногое. Моя доля счастья. Она нужна мне, чтобы вернуть жизнерадостность, без которой вообще жизнь не строится. Но случилось, что именно этот пустяк куда-то затерялся. Прекрасная рамка готова, а картины нет. В противоположность любителям скорбеть мировой скорбью, я отлично знаю, что мне нужно и чего я заслуживаю, и именно этого маленького, простого и естественного и нет. Почта приносит много писем. Тому, кто живет в Италии, все завидуют, и справедливо. Я богач, купающийся в золоте. Горе мое только в том, что на все это золото я не могу купить себе того, что не покупается, не могу или не умею. И я равнодушно смотрю на свое богатство. В душную ночь ухожу на скалы. В прибрежном городке хромовой праздник, и темнота ночи прорезывается дождем ракет. В этой любви к разноцветным огням есть что-то детское, умиляющее. На горах отвечают ракетами и взрывами петард. Потом все стихает, засыпает, и я без сна жду рассвет. Под утро холодный ветерок, наступает новый день, и число дней считано. Их немного, и они однообразны.